श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Целыми днями Немай пропадал на улице, играя со своими друзьями. Однажды мальчики нашли щенков. Щенки были еще совсем маленькие и жалобно скулили, ища свою мать. Один из них был с белым пятном на лбу и на грудке и казался самым красивым. Вот этого-то красавца Немай и забрал себе. «Но Немай, ты выбрал самого красивого щенка!» – обиделись друзья. «А этих противных оставил нам. Это нечестно. Если ты его возьмешь, мы уйдем домой». «Идите!» – невозмутимо ответил Немай, прижимая к груди всеобщего любимца и нежно поглаживая его по спине. «Послушайте, я предлагаю сделать так. Я отнесу щенка домой, покормлю его, а потом мы все вместе будем с ним играть. Идет?» Вместе с друзьями Немай принес щенка домой и веревочкой привязал его к стулу. Шачиматы в этот час не было дома. Закончив дела, она пошла с соседками на Гангу принять омовение. Мальчики стали играть со щенком, гладить за ушами и по спине, дразнить, кататься с ним по полу и заставлять бегать за мячом. Они давали ему молока и разговаривали, как со взрослым, объясняя, как вести себя, чтобы вырасти хорошей собакой. Из дома Шачиматы раздавался веселый детский смех и радостные возгласы. Но неожиданно среди мальчиков разгорелась ссора, и Немай принялся разнимать товарищей. «Послушай», — сказал он задире, — «когда бы ты ни играл с нами, ты всегда затеваешь драки. Зачем ты так себя ведешь?» «А зачем ты утащил к себе щенка?» Защищаясь, ответил мальчик и тут же выбежал на улицу. Увидя возвращающуюся с Ганги Шачимату, мальчик остановился и, задыхаясь от гнева, крикнул: «Твой сын Вишвамбара играет дома с собакой. Он берет ее на колени, обнимает и даже кладет на плечи. Если не веришь, иди и посмотри сама». Шачимата быстрее побежала домой и увидела, что Вишвамбара действительно играет с собакой. «Вишвамбара, что ты делаешь? Я просто не понимаю тебя. Есть столько разных игр, но ты нашел себе грязную собаку». Она попыталась немного отдышаться и заговорила спокойнее. «Немай, ты сын очень благочестивого отца. Что о нем скажут люди, если увидят, что ты играешь с собакой? Твое поведение недостойно сына Брахмана. Мое сердце сжимается от боли, когда я представляю, как люди будут осуждать тебя, узнав об этом. Мой мальчик, чистота, которой ты сияешь, пленяет любого. Ну почему же тебе так нравится постоянно пачкаться всевозможной грязью? Когда я вижу это, мне стыдно поднять голову. Твое тело сияет, словно утренний луч солнца, а лицо прекраснее миллиона лун. Но вместо того, чтобы одеть на себя благоуханную гирлянду, ты кладешь себе на плечи эту грязную собаку. Но тут, взглянув на очаровательного, сияющего ослепительной красотой и невинностью Немая, Шачимата вдруг умолкла, не в силах дольше гневаться на своего сына. Сердце ее преисполнилось нежностью, она улыбнулась и протянула к Немаю руки. «Иди ко мне на колени, мой неразумный мальчик. Я хочу прижать тебя к груди и расцеловать твое сладко улыбающееся лицо. Ну, выпусти же из рук этого щенка хоть на мгновение. Давай сходим на Гангу искупаться. А потом ты, должно быть, проголодался, ведь уже время обедать. Зачем ты заставляешь свою мать так беспокоиться? Давай привяжи своего щенка и пойдем на Гангу. После обеда ты снова будешь играть с ним. Ты выглядишь таким утомленным, словно золотой лотос, увядший под палящими лучами солнца. А на носу у тебя, словно жемчуг, сверкают капельки пота». Немай счастливо улыбнулся матери и сказал: «Ладно, мама, посмотри за моим щенком, пока я буду на Ганге». Шачимата стряхнула, снимая пыль, растерла ароматным маслом все его тело и вместе с друзьями отправила его на реку. Мальчики с разбегу кинулись в воду, стали плавать и плескать друг на друга водой, словно купающиеся слоны. Хоть Гаурахари был еще маленьким, было видно, что со временем он станет могучим и крепким, как гора Сумеру. Пока Немай был на Ганге, мать Шачи отвязала щенка и вынесла его на улицу. Кто-то из соседских ребятишек увидел это и побежал на реку предупредить Немая. «Эй, Немай, твоя мать унесла щенка!» Немай тут же выскочил из воды и на ходу, завязывая тхоти, стремглав побежал домой. Не найдя щенка, он так разволновался, что даже не мог говорить, только слезы брызнули из его глаз. С великой обидой в голосе он, наконец, сказал матери: «Мама, ты не понимаешь, почему ты так поступаешь со мной? Ты ранила мне сердце. Это был самый красивый щенок. Как ты могла так безжалостно выбросить его на улицу?» С полным недоумением на лице Шачимата отвечала: «Я не знаю, что произошло с твоим щенком, сынок, но я к нему не подходила. Может быть, воры украли его? Он был и вправду хорош. Ну, перестань плакать. Мы поищем твоего щенка и завтра же вернем его домой. Я обещаю тебе это. Я найду его. Перестань плакать, пожалуйста». И Шачимата вытерла Немаю лицо, посадила его себе на колени и нежно расцеловала. Она стала кормить его кхиром, бананами, сандешем и другими сладостями и фруктами и утешать ласковыми словами. А потом она переодела его, собрала в узел его кудрявые черные волосы и подвела черной сурьмой глаза. На бедра она завязала ему ярко-красный пояс, а на шею одела жемчужное ожерелье. Сандаловой пастой нанесла на лоб тилоку, а на запястья и щиколотки застегнула золотые браслеты, которые только подчеркивали красоту его нежных ладошек и стоп. Захватив с собой сладости, Немай снова побежал играть на улицу. Он был еще совсем ребенком, и все же в его походке и движениях было столько величия, что он был похож на царя слонов, а глубокий голос был сладким, как нектар. Немай, окруженный своими друзьями, был похож на луну в ореоле сияющих звезд. Небожители на своих цветочных кораблях наблюдали трансцендентные игры Гауранги, блаженно качаясь на волнах безграничного счастья. Верховный Господь в своих детских играх одаривал милостью даже собак и кошек, приводя в изумление все творение. Прикосновение Господа Гауранги даровало щенку величайшее благословение. В собаке пробудилась изначальная духовная природа. И настал день, когда щенок, танцуя от восторга, стал громко петь святые имена. Рада Кришна, Говинда! Новость о том, что собака воспевает Хари Кришна, мигом облетела всю Навадвипу, и люди побежали посмотреть на это чудо. У всех на глазах собака проявляла признаки наивысшей любви к Богу. Она прыгала, крутилась волчком, шерсть на ней вставала дыбом, из ее глаз катились слезы, а все тело содрогалось от дрожи. Как странно было слышать святые имена Бога из собачьей пасти. Она вскакивала на задние лапы, поднимая передние вверх. «Гауранга! Гауранга!» Ее восторг был так велик, что не смог уместиться в собачьем сердце. И на глазах у изумленной толпы собака покинула тело. В этот момент на небе появилась золотая колесница. Она подхватила и понесла эту удачливую душу на Голоку Вриндавану, в духовную обитель Господа Кришны. Увенчанная куполами, эта колесница была богато украшена жемчугами и драгоценными каменьями. Гандхарвы и кинары пели божественную славу Шри Шри Радха Кришне в сопровождении гонгов, караталов, раковин и колокольчиков. Купола колесницы украшали разбивающиеся флаги. Вся она так сияла, что затмевала свет солнца. В самом центре, на драгоценном троне, восседало то удачливое живое существо, которое только что пребывало в теле собаки, а теперь обрело вечное духовное тело, сияющее божественным светом и ослепительными украшениями, словно миллионы лун взошли на небе. Эта совершенная душа пела славу Радхи, Кришне и Гауранги, и ситхи обмахивали ее чамарами. Так она уходила на Голоку. Господь Брахма, Шива и другие полубоги окружили колесницу, воспевая славу Гауранги. Слава Гаурахари, прибежищу беспомощных! Ты лучший среди всех воплощений Верховного Господа. По твоей беспричинной милости люди века Кали обретут освобождение. Какие же еще чудесные игры ты милостиво явишь этому миру? Когда мы, полубоги, станем так удачливы, что обретем твою верховную милость. Эта собака достигла освобождения лишь одним твоим прикосновением. Никогда и нигде прежде мы не видели такой милости, даже в играх Господа Кришны. Мы тоже жаждем Твоей милости, чтобы обрести освобождение, как и эта собака. О Гауранга, мы припадаем к Твоим прославленным лотосным стопам. Ты всегда и всем великодушно прощаешь ошибки и оскорбления. Принимая прибежище у Тебя, Господа Гауранги, можно достичь Галоки Вриндаваны. Удача таких живых существ не знает границ. Так, воспевая славу этих трансцендентных игр, полубоги изумлялись самому щедрому воплощению верховной личности Бога, Господу Гаура Чандре. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.